Во-вторых, я пытался по возможности укрепить цитадель. Это ведь только считается, что она неприступная. А реально, вампиры других кланов цитадель брали. Здесь других кланов нет. Но ведь и сила цитадели в вампирах, которые находятся внутри, а не только в стенах. Для того и строили с вампирьей кровью, чтобы ее силу потом можно было использовать в обороне. Только вот проблема. Во время боевых действий в цитадели останутся только птенцы и четверо старших вампиров, птенцов не имеющих. Стратегический запас, так сказать, на всякий случай, если нас всех в процессе заварушки на тот свет отправят. Мои попытки как-то укрепить защиту, конечно, решающие роли не сыграют, но вполне вероятно могут дать дополнительный шанс. Хотя очень надеюсь, что враг сюда не доберется. В конце концов, все дела были закончены. Или скорее, я решил, что хватит тянуть, пора ехать. Провожал нас только Эльман. И, конечно, не мог не сказать что-нибудь напоследок. Желаю вам счастливого пути. Надеюсь на нескорую встречу. Нет уж, дорогой советник, тут же отозвался Тей. Я по вас скучать буду. Так что, если свою личную жизнь не устрою, обязательно к вам вернусь. В таком случае желаю моему лорду счастливой семейной жизни, напоследок высказался Эльман, удалившись. Я от подобных пожеланий слегка опешил. Меня, можно сказать, женили. Если бы советник знал Алиат... Фух, неужели мы отсюда действительно уехали? Облегченно и в то же время недоверчиво выдохнула Тей. «А что, тебе так не понравилось в цитадели?» – спрашиваю. «Мне казалось, что перепалки с Эльманом тебя развлекают». «Вот в твоем советнике как раз и дело. Знал бы ты, как он меня достал. Как меня достало каждый день напрягать мозги, чтобы ответить на очередную его гадость. Не понимаю, зачем он меня все время провоцировал. Поначалу тебе это даже нравилось», – хмыкнула Гила. Она в свое время тоже сцепилась с Эльманом, но на долгие словесные баталии терпения у княжны не хватало. Она банально и достаточно хладнокровно начистила советнику физиономию. С тех пор эти двое старательно друг друга игнорируют. Эльману нет интереса давать Дилу, потому что на все его подколки она не обращает внимания. «Поначалу нравилось», — призналась честно Тей. Это было забавно, но этот белобрысый в конце концов и меня допек. Я мысленно усмехнулся. То, что ей в последние дни постоянно хотелось оторвать Эльману что-нибудь жизненно необходимое, я чувствовал. Да и советник начал переходить все границы, словно он все-таки хотел добиться полноценной и неоспоримой победы в споре. Только, похоже, так и не добился. Все же старые вампиры все с заскоками. Невил вот старательно притворяется беззаботным раздолбаем. Еще один чудик ложки собирает. Большую коллекцию уже собрал. Эльман развлекается тем, что выводит всех из равновесия. У него просто талант доводить до бешенства самых флегматичных и миролюбивых вампиров. Эльфов и людей, впрочем, тоже. «Да ну его к черту, этого Эльмана!» – рассмеялась Тей. «Надеюсь, мы действительно не скоро увидимся». Меня, признаться, одолевали вяло трепыхающиеся угрызения совести. Конечно, было полным свинством так ее подставлять, но это, пожалуй, был единственный раз, когда я мог спокойно заняться делами в цитадели, не отвлекаясь на скверный характер советника. А тут еще эта сцена в моей комнате. Тей, похоже, забыла, что я могу почувствовать все ее намерения. Мне было интересно, каким же образом она будет меня соблазнять. Потом можно и податься. А что, мне эльфийки всегда нравились. Можно сказать, я к ним слабость питаю. Кажется, о том, что в тот раз Эльман пытался достать не только ее, но и меня, ты не догадалась. За это он, кстати, поплатился. Никто не заметил, но советник некоторое время мужественно мучился почесухой. Я ведь тоже злопамятный. А мы куда дальше поедем? Поинтересовался Фикус. Вот уж кого эти все перипетии не затронули нисколько. «Дальше, к морю», — ответила Дила. «Затем на корабль и на западный континент, в Нашон». Вот это отличная новость. В Нашоне сейчас наставник. Мне необходимо с ним как можно скорее увидеться. Честно говоря, я опасался, что Дила будет по-прежнему настаивать на встрече с князем. Хотя с эльфами уже все понятно. Если уж она знает Алиат, я так и не выяснил откуда, то должна бы понять, что Тея я не отпущу. А далеко до моря поинтересовалась, между прочим, сама моя Алиат. «Недели две пути», — ответила Дила. «В порту сядем на корабль, и еще через 2 недели будем на другом континенте». «Корабль — это интересно», — мечтательно протянула Тей. «Парусники, наверное». «Поверите, я никогда в жизни не плавала на кораблях». Странное у нее настроение. Как-то резко переменилось, стоило только исчезнуть из вида цитадели. Я даже не замечал до сих пор, как мне действовала на нервы вся эта язвительность и постоянная готовность уколоть любого, кто неосторожно подставится. Прежняя детская непосредственность куда-то делась, словно затаилась. Я это списал на атмосферу цитадели, пропитанную вампирией силой, да необходимость постоянно отвечать на подколки Эльмана. Может, так оно и есть на самом деле, потому что ей теперь просто легче. Днем на привале Тей с непривычным энтузиазмом тренировалась Дилой во владении оружием. И даже не жаловалась, что у нее от этой железяки руки отваливаются. Весь день она была необычно веселая. Я даже начал подозревать, что тут что-то не так. «Над чем это ты так веселишься?» Пытаюсь выяснить осторожно. Ее настроение я чувствую, но не причину. «Не знаю», — она улыбнулась, пожимая плечами. «Просто настроение хорошее. Такое странное ощущение, как будто огромный груз с плеч упал. Может, цитадель действительно так действует? Например, эльфы к этой атмосфере особенно чувствительны. Там еще же купель. Вон Дила с Фикусом тоже повеселели. Хотя по ним это не так заметно. Тем более, что Тей все-таки вампир. До чего же трудно быть необразованным лордом? Вроде в меня эти годы кучу знаний впихнули, а я на очередной мелочи спотыкаюсь. Что ж, будем считать, что мое предположение верное. Хорошее настроение – это вроде бы неплохо. Да и мне легче. После ритуала принятия наша связь укрепилась еще сильнее. В какой-то момент мы даже начали чувствовать друг друга слишком плотно. Настолько, что это могло стать проблемой. Мне пришлось ставить блоки, потому как это ушастое чудовище такого еще не умеет. В результате она мои чувства и эмоции улавливает на прежнем уровне, а я ее на порядок сильнее. Не скажу, что это очень приятно. Так или иначе, причину чрезмерного хорошего настроения Тей я так и не определил. Да и вообще, перестал заострять на этом внимание. Хорошее – неплохое. На следующий день мы повернули на северо-восток, практически возвращаясь обратно по прежнему маршруту к Вейне, только значительно ниже по течению, а затем вдоль реки к морю, возможно и по этой самой реке. Так удастся сэкономить несколько дней. С самого нашего отъезда Тей с Викусом что-то усиленно шаманили с эльфийской и вампирией магией. На все попытки оторвать их от этого занятия отмахивались. Я всем нутром чувствовал проскальзывающую в этой мешанине магию крови. Что-то там варганят эти горе-экспериментаторы. Неужели все-таки смогли скрестить 2 вида магии? На второй день на вечернем привале отошли в сторону и продолжили свои опыты. Когда оттуда донесся взрыв хохота, а по всей связи прошла волна веселья, я не выдержал. Вообще-то многие вампиры страдают приступами любопытства. Это я так, оправдываюсь, если кто не понял. Сначала я не понял, что увидел. То есть понял, конечно. Щенок. Обычный такой, толстолапый, лопоухий. И в первый момент показалось, весь облепленный какой-то зеленью. Листики, травинки. Щенок радостно подпрыгнул и обслюнявил длинным языком обоих ушастых. Оба со смехом отбивались, катаясь по траве. И тут я понял, что язык у зверюшки зеленый, а листья травинки растут прямо из шкуры. Щенок не был животным, он был растением. Это что? Замечательно содержательный вопрос. Случается, я и такие выдаю. «Щенок», — ответил мне в той же манере Тей. «Вижу, что не крокодильчик. Вы что это, существо только сегодня, вырастили?» «Да нет, конечно!» Тей с улыбкой отпихнула весело прыгающего щенка. «Мы не настолько гениальные, чтобы за один день справиться. Росток еще в цитадели готовили. Нам Невил с самого начала помогал. Все равно это слишком быстро. Маги даже для разработки новых видов големов годы тратят. А вы вот так взяли и сделали. Это было просто нереально. Конечно, эльфы умеют изменять свойства растений. Живые дома из них выращивать и прочее. Но не щенков же. Мы использовали готовый материал», — объяснил Мэй. «Нелюдимый эльфенок со странностями. Наша компания становится все более и более общительным. Частичку моего тела, только чуть-чуть измененную. Когда готовили росток, для этого понадобилась магия крови. В нем соединено две магии, поэтому щенок может получать энергию как и от растения, так и от земли, воды и солнца, а может и от крови, как вампир. Кровь чья в заклинании?» — уточняю подозрительно. «Моя», — призналась Тей. «Молодец! Не знает, что такие эксперименты опасны. Невилу голову оторву, когда вернусь. Кто бы мне еще объяснил, зачем вообще он нужен, этот щенок? Ну, кроме того, что эти двое не смогли удержаться и не сделать, раз уже знают как. Юные естествоиспытатели, ага». «Он вырастет», — ответила Тей на мой невысказанный вопрос. «Будет большая и сильная зверюга. Будущая зверюга прыгала вокруг нас, как заправский кузнечик, и топорщила травинки на загривке. Ну ладно, будем считать, что у нас появился питомец, привязанный по крови к обоим ушастым. Может и пригодится когда». На следующий день свежевыращенный щенок вел себя вполне по-собачьи, бежал вслед за лошадьми, ловил зубами насекомых и даже пытался лаять. Лучше бы он молчал. Растительным собакам определенно нормальный лай не свойственен. Или экспериментаторы чего-то там напутали. Большую часть времени зверушка, правда, ехала в седле с одним из эльфов. Оба нянчили со своим питомцем самозабвенно. «Этак я скоро ревновать начну. Меня променяли на псину-мутанта. Хорошо, хоть Дила на это внимание не обращает. Вот так и ехали». Пока на третью ночь не случилось нечто странное. Тею внезапно стало плохо. Причем, как конкретно плохо, объяснить она была не в состоянии. И что совсем странно, я этого не чувствовал. Вообще, если бы не начавший жалобно скулить щенок, никто бы даже не заметил. Она тихо стонала и металась во сне. «Тей, проснись!» — пытаюсь разбудить. «На обычный кошмар это не похоже. Его бы я как раз бы почувствовал. Тей, да проснись же!» На попытке дозваться и встряхивание никакой реакции. «Настя!» Она застонала, медленно, с большим трудом открывая глаза. Они были мутными, совершенно бессмысленными. «Плохо мне, плохо!» Кажется, она даже не совсем осознает, что говорит. «Что конкретно плохо? Тей, тьфу ты, Настя! Ты можешь мне объяснить, что не так? Тебе больно? Плохо. Да, черт возьми, почему я ее не чувствую? Не могу уловить ни единого отголоска чего-нибудь постороннего. Ни боли, ни чего-то еще. Связь, кажется, работает исправно, но не передает ничего необычного. Щенок, разбудивший меня, уже не скулил. Он распластался по земле и тихо повизгивал. Рядом с ним, обхватив себя руками и зажмурившись, тихо трясся фикус. Может, это результат их магии? Напортачили что-то, и теперь расплачиваются недоучки. Оставалось надеяться, что Дила сможет что-то сделать. Она уже пытается применить целительную магию, но, судя по растерянным глазам, это ничего не дает. Как ни крути, а целительница из нее не самая лучшая. Скорее уж наоборот. Но делать-то что-то надо. Если так будет продолжаться, я без Лиат останусь. У нее же глаза закатились. и кожа посерела. И опять я ничего не могу сделать, хотя кое-что могу. Попробовать снять блокировку со связи и надеяться, что работая на полную мощность, она поможет мне почувствовать, что творится с Тей. Но более вероятно, что просто разделю с ней все эти ощущения. Главное, в них не утонуть. Блокировку я снимал медленно. Интуиция подсказывала, что это может плохо кончиться, но других вариантов у меня пока все равно нет. Когда был снят последний заслон, на меня будто рухнуло что-то холодное и удушающее. Оно словно бы пыталось проникнуть в мой разум, чтобы сожрать его. Не знаю, что это такое. Вряд ли оно разумно, но очень агрессивно. Столь резкое нападение настолько выбило меня из равновесия, что я даже первое мгновение не понял, что оно произошло не совсем в реальности. Эти мгновения едва не стоили мне рассудка и, возможно, жизни. То, что атака ментальная, я догадался почти сразу, но то, что она пришла изнутри, кто-то воспользовался нашей стейс-связью, чтобы напасть на меня. Ментальный паразит, принявший вид отвратительной твари, старался проникнуть в мой разум. Я пытался закрыться, однако защита, идеально срабатывающая против подобных нападений извне, запросто пропускала то, что считала частью меня. Более того, все труднее стало напоминать себе, что это происходит не в реальности. Я видел огромного монстра, который то и дело набрасывался на меня, стараясь откусить кусок своими похожими на иглы зубами. Вокруг стоял густой серый туман. Монстр моментами расплывался, а затем принимал совсем другие формы, но каждый раз выглядел просто тошнотворно. Где-то за ним скорчилась в неестественной позе Тей, окутанная темным коконом. Сам я сейчас был в боевой форме, но это мало чем помогало. Для твари все мои атаки проходили бесследно, и мне приходилось уворачиваться от ее зубастой пасти. Но это становилось усложнее. Пасть иногда дотягивалась до меня, вырывая куски плоти. Каким бы иллюзорным это ни было, боль ощущается вполне реально. И слабость от потери иллюзорной крови тоже. Черт, что же делать? Оно же меня сожрет. Я пытаюсь использовать всю свою магию, хотя бы для защиты. Но для несуществующего монстра она все равно, что дым. Я слишком плохо владею ментальной магией. Тварь бросается вновь, пытаясь вырвать кусок из моего бока. Чудом уворачиваюсь и бью в ответ когтями. Когти проходят сквозь туманную оболочку, не причинив вреда. А мне опять приходится уклоняться. Теперь тварь меняется прямо в движении, и пасть оказывается внизу, впиваясь в ногу. Нога, из которой вырван изрядный кусок плоти, тут же подкосилась, и я закономерно упал. Тварь размазалась темным туманом, но оставив вполне материальную пасть. Старательно метнулась ко мне. Трусливое желание зажмуриться удалось подавить с трудом. Можно подумать, это чем-то поможет. Я очень четко видел, как огромная, усеянная клыками и иглами пасть возникает прямо перед моим лицом, и в последний момент по ней хлещет, выбивая все зубы, гибкая лиана. Откатился я в сторону чисто инстинктивно, только потом обернулся и увидел, что громадная, размером теленка-псина, очень странного вида, яростно рвет на куски тварь, и чуть подаль стоит слегка мерцающий зеленым цветом эльф, из рук которого растут длинные шипастые лианы. Они оплетали тварь, не давая развеяться дымом, пока пес старательно продолжал разрывать ее на куски. Это что у меня уже? Предсмертные галлюцинации? Ментальная тварь? Повредила мои мозги настолько, что мне уже мерещатся зеленые светящиеся эльфы? В этом эльфе было очень трудно узнать Мэя. Выглядел он совершенно иначе. Кажется, все тот же остроухий, большеглазый подросток, но кожа эльфа больше не выглядела человеческой, хоть и слегка зеленоватой. Теперь Мэй казался настоящим растением, с разводами тонких зеленых прожилок на коже коре, с мхом вместо волос. Впрочем, может, это действительно наш фикус. В иллюзорном мире все выглядит совсем иначе. Я не сразу сообразил, что уже некоторое время наблюдаю за тем, как пес и эльф уничтожают ментальную тварь, а отстраненно размышляя о всякой ерунде. Сознание с некоторым трудом воспринимало необходимость встать и что-то делать, тем более, что сил двигаться уже не было. Последние куски твари наконец развеялись, и я вынырнул из этого затянувшегося кошмара. «Антон, знаешь, ты просто неприятность ходячая», — слегка раздраженно сказал знакомый голос. На лоб легла прохладная мокрая ткань. «Глаза открой, хватит притворяться». «Легко и говорить, открой». И это я себя убеждал, что все не по-настоящему, а болит все так, словно меня действительно пожевали как следует. «Антон!» В этот раз голос Дилы был сердитым. С некоторым трудом открывал глаза. «Что-то мне это напоминает». Да, ощущения практически такие же, как и после знакомства с зачарованной стрелой. Во рту почему-то вкус крови, язык распух. Кажется, я умудрился оцарапаться о собственные клыки. «Как ты?» Слова получаются совершенно невнятные, без сознания. «Но пострадала она, похоже, не слишком сильно. Тебе досталось больше», — по возможности подробно ответила Дила. «Ну, хоть что-то в относительном порядке. Трудом приподнимаюсь, пытаюсь увидеть что-нибудь. Тей действительно лежит без сознания, но выглядит определенно лучше. Я бы сказал, нормально выглядит. Как будто просто спит. Рядом с ней сидит Фикус. Как-то неловко так его называть. Ведь если это действительно был он, мы обязаны этому эльфенку жизнью. В общем, сидел он рядом, судорожно обнимая своего щенка. И глаза у мальчишки были совершенно шалые. «Мэй!» – позвал я. «Спасибо!» «Я думал, оно вас убьет», — невпопад ответил ушастый. Взгляд у него ничуть не прояснился. Я задумчиво провел подживающим языком по зубам. Боль и слабость стремительно проходили. Тело наконец сообразило, что по-настоящему оно не было ранено. Ментальная защита стремительно восстанавливалась. Нанесенные повреждения проходили. Если бы нападение произошло извне, а не изнутри, я бы даже не почувствовал нападение. Кто мог подсадить Тей ментального паразита? Кто знал о нашей связи? Если я даже вампирам не говорил о Лиад, и кто, кроме вампиров? Черт возьми, опять одни вопросы, на которые даже ответы искать противно, но придется. Я выдохнул и снова посмотрел на Мэя. Вот еще тихий умут, молчаливый, нелюдимый эльфенок, вечно таскающийся в обнимку со своим горшком. Никому, даже мне, почему-то не пришлось в голову выяснить, зачем же покойному некроманту понадобился растительный эльф. И на что он реально способен? Вот безобидный ушастик и преподнес сюрприз. Как меня достали эти загадки! Анастасия. Это уже, наверное, стало чем-то вроде неприятной традиции – просыпаться после очередного не самого приятного приключения на грани смерти. Если с Антоном с момента нашего знакомства это случается только во второй раз, то со мной уже в четвертый. Это о чем-то говорит. А говорит это о том, что мне фатально не везет в этой жизни. Или, наверное, правильнее сказать, не везет вообще. Потому как началось все это еще с той, прежней жизни. Что-то меня упаднические настроения одолели, и мысли какие-то знакомые, хотя после того реалистического кошмара не мудрено. И что неприятно, опять непонятно, кто в этом виноват. Но судя по решительному лицу Антона, подозрения имеются. И он горит желанием разобраться. Очень горит. Я тоже. Во мне кровожадность просыпается. Вот просто зверская. Кстати, окружающая реальность после возвращения из кошмара. Утро. Вокруг нечто среднее, между походным лагерем и походным же госпиталем. Дила с Мэем опять за докторов, хотя зелененький наш тоже что-то плохо выглядит. Вообще-то по нему визуальное состояние не определишь. Это зеленца на подозрения всегда наводит, но только для тех, кто Фикуса плохо знает. А я уже привыкла, да к тому же я его чувствую. Слабее, конечно, чем Антона, но все же. Впрочем, ощущалось, что Мэю тоже нехорошо, и это меня несколько удивило. То, что мы с вампиром в очередную неприятность влипли, Это понятно. Но вот Мэй, при чем здесь? Я посмотрела на Антона, сердито подкидывающего в костер хворост. Он, почувствовав мой взгляд, оглянулся. Ну как самочувствие? Лучше, чем в прошлый раз, отвечаю, подумав. Он не стал уточнять, что за прошлый раз. И так понятно. Почувствовала я себя более-менее нормально. Ничего не болело. Только вот настроение было такое депрессивное. Возникает непреодолимое желание то ли убить кого-то, то ли просто утопиться. Вот так радостно начинался новый день. И что это было на сей раз? Поинтересовалась я, чтобы отогнать неприятные мысли. «Ментальная атака», — пояснил Антон, хмуро наблюдая, как Дила готовит завтрак. Точнее, ментальный паразит. Некая программа закладывается в чужой разум, в нужный момент просыпается и начинает пакостить. Что-то вроде компьютерного вируса, уточняю. Мне так все же понятнее, чем с этой магией. «Примерно», — согласился он с аналогией. Действует по тому же принципу. Вот только совершенно непонятно, кто мог его тебе подсунуть. Получается, это могло быть только в цитадели, причем уже после ритуала. Иначе бы оно активировалось раньше. Да и в том состоянии, в котором мы были после зачарованной стрелы, достать нас можно было гораздо проще. Но вот кто мог знать о связи? Ведь о ней я никому в цитадели не говорил. А раньше, напомнила я, «Ну помнишь тех вампиров, что провожали нас в Вилайн?» «Да, им говорил. Но проболтаться они не могли. Я приказал молчать. А к тому же, быстрее, чем мы добрались, в какую-то информацию передать затруднительно. Но возможно», — возразила Дила, помешивая что-то вкусно пахнущее в котелке. «От этого запаха настроение у меня стремительно повышалось. Вот ведь странно, княжна, а готовит потрясающе».